Раздел 4. В одну из своих книг Герман вложил в уста героя слова: «Страх — извечный спутник человека. Лишите его страха, и он погиб. Но это должна быть крохотная капелька страха, щепотка острой приправы к основному блюду. Если ее окажется больше, чем нужно, если злоупотреблять такой приправой постоянно, человека ждет в лучшем случае болезнь. Она будет точить его изнутри, мучить, бесцеремонно вторгаться в каждый его поступок, в каждый уголок его мозга». Герман никогда не думал, что мысль, когда-то высказанная выдуманным героем выдуманной истории, окажется столь верной. Возникало странное ощущение, что все это писалось не им, Германом Разиным, а кем-то другим, дальновидным и мудрым. Теперь мудрец в глубине сознания молчал, и это молчание рождало одиночество, а к одиночеству примешивался страх, что не говори, коктейль сильно на любителя. В больнице, куда его еще не оправившегося после обморока привезли, и где настоятельно советовали остаться для обследования, Герман устроил скандал. Глупый, истеричный, совершенно никому не нужный. А всего-то стоило просто сказать: «Я уже вполне хорошо себя чувствую и хочу домой». Но нет, страх заставил его брызгать слюной перед недоумевающим дежурным врачом и медсестрами, грозить страшными карами, если его не отпустят немедленно. Его отпустили, вернее, молча указали на дверь. Сгорая от стыда, Герман помчался к себе. «Господи, я убил ее!» — с ужасом думал он всю дорогу. Закрывшись в квартире, Герман долго стоял под душем, словно желая смыть с себя вину. Но даже душ не принес желаемого облегчения. Конечно, убеждал он себя, все это домыслы, суеверный бред маленького мальчика, все еще жившего где-то в глубине его души. Но этот крик шепот преследовал с навязчивостью заевшего винила. Чушь! Разве это не весело? Кроме того, подумай сам, какой ценный опыт ты приобретешь. Или тебе вдруг стало жаль эту маленькую завистливую гадину, трясущуюся сейчас от первобытного ужаса, который внушил ей ты? Да, это было бы весело. Было бы, если бы не одно маленькое обстоятельство — смерть человека. Кошмарная путаница в голове становилась все сильнее, и Герман никак не мог от нее избавиться. Он бросился к музыкальному центру, вставил в приемник первый попавшийся диск. Музыка, обрушившаяся из динамиков, вызвала лишь ломоту в висках. Он зажал уши руками. «Если бы все можно было забыть! Если бы все можно было забыть! Если бы все можно было забыть!» «Да, найти средства и забыть. Подумай сам, какой ценный опыт ты приобретаешь, какой ценный опыт, опыт». Герман вспомнил мальчишку из своего детства, на которого обрушилась металлическая лесенка во дворе дома. Тогда он тоже хотел. Что же он хотел? Всего лишь сущую безделицу, чтобы его, Германа, оставили в покое, не издевались, не кричали вслед обидные четверостишья, не бросались грязью в новенькое пальто и не дразнили. Разве он желал смерти серому, дворовому этому заводиле, издевавшемуся над ним больше всех? Да и знал ли Герман тогда, что такое смерть? Значит, все это случайно, совершенно случайно. Никто не может убить, только пожелав этого. Ни он, Герман, ни кто-либо другой. Герман запустил вазой в музыкальный центр. Тот интеллигентно, как истинный японец умер, выпустив на волю тишину. Но тишина была еще хуже. Хуже от того, что внутренние голоса стали звонче, требовательнее, беспощаднее. Они вызывали боль в голове. Он уже и не помнил, когда ему было так плохо. Неужели без Алочкиных таблеток не обойтись? Нет, пусть болит. Он заслужил эту боль. Честно заработал сегодня вечером, пожелав смерти человеку, который, по сути, ничего плохого ему не сделал. Тогда пусть этот человек живет. Пусть живет дальше. Найдет свое счастье, если не в настоящем, то на страницах его книги. Он создаст для Вики Беляевой мир, где она будет счастлива и сам сможет укрыться в нем хоть на время. Герман быстро прошел в кабинет и включил компьютер. Пусть эта девушка не будет главной героиней, потому что главным героем перед развязкой достается много бед. Он даст ей покой и счастье на заднем плане. Создав текстовый файл, Герман замер перед пустым мерцающим экраном. В эту минуту он не испытывал того отчаянного бессилия, которое преследовало его вот уже несколько месяцев. Образы, диалоги, сцены бурлили, клокотали в нем, как лава в жерле вулкана. И вулкан вот-вот готов был взорваться пылающим потоком строчек. Герман Разин, «Роза ветров», роман. Он уже не думал о страшном вечере. В руках снова появилась спасительная ниточка, помогающая обрести покой. Нужно было только крепко держать ее, не дать оборваться потоку образов, спешивших воплотиться на экране компьютера, и излить обуревающие его чувства в стройной форме текстового редактора, сделать зримыми боль и переживания. Коснувшись клавиатуры, его пальцы, казалось, обрели самостоятельность, какую-то механическую отдельность. Герман перестал их чувствовать, полностью увлеченный черными строчками, выскакивавшими из-под пульсирующего маркера. Он снова стал богом. Ему казалось, что он воочию видит этих людей. Он спешил за своей мыслью, чтобы не упустить ни одного их движения, ни одной реплики. Герман с легкостью лепил лица, тела и души, наполняя жизнью каждого персонажа. Иногда Герман останавливался, покусывая фалангу левого указательного пальца, и обозревал созданное. Его нисколько не беспокоило отсутствие четкого сюжета. Напротив, это лишь подстегивало интерес, интриговало, захватывало своей непредсказуемостью. Так Герман проработал до утра. В один из перерывов, когда он отправился приготовить себе очередную чашку кофе, усталый мозг сыграл с ним дурную шутку. Герман попросту отключился на кухонном диванчике в ожидании закипающего чайника, словно провалившись в бездонный омут, без хаотичных мыслей, без снов, без терзаний прошедшего дня.